Глава 4. Парфюм для леди Бомж. Генри Чески получил информацию о стрельбе под Бруклинским мостом за несколько минут до того, как приблизиться к нему. Отсечка спецов точно указала место нахождения Мартынова Мартинсона, и когда детектив уже предвкушал встречу с загадочным советником президента Хэммет Старс, в уши его ворвался голос оператора, сообщавшего, что под Бруклинским мостом в районе Южной улицы совершено нападение на полицейский патруль. «Вы думаете, это наш объект, сэр?» — заволновался МакКьюин, нажимая педаль газа. Чески органически не переваривал слова «объект», «легенда», «под прикрытием» и прочие, дающие право полицейскому представлять из себя больше, чем он того заслуживает. Куда проще спросить: «Не наш ли это парень стрельбу учинил?» Но нет. Воспитанник Академии МакКьюин, КПД которого по большому счету чуть выше нуля, обязательно заговорит на птичьем языке. «Как я могу думать, Сомерсет? Под Бруклинским мостом каждую ночь роится такое количество нечисти, что думать о ком-то конкретном решительно невозможно». Картина, представшая их взору, Чески не понравилась. У затухшего костра лежал мертвый негр-ямаец, судя по манере одеваться. А чуть поодаль — мертвый полицейский. Живой полицейский стоял перед ним на коленях и, устремив взор в черное небо, кого-то проклинал, не выбирая выражений. Верилось в искренность этих проклятий как-то не очень, и Чески, предоставив право успокаивать осиротевшего полицейского МакКьюину, принялся бродить по месту происшествия. Нашел много чего. Полсотни гильз, окурок сигары Кохиба, пару банок консервов и два окровавленных зуба. Чески никогда не был докой в стоматологии, но даже ему было совершенно ясно, что кто-то ушел с этого места без двух резцов. «МакКьюин, оставь человека в покое». Поморщившись, он щелкнул пальцем в сторону напарника. «Бегом по берегу, тащи ко мне всех, кого встретишь». Через 5 или 7 минут он получил возможность видеть перед собой 3 человек. Первым оказался белый мужчина лет 50, типичный нью-йоркский алкоголик без определенного места жительства, с живым любопытным взглядом и без тени смущения. Такие исправно покупают лотерейные билеты по 50 центов, в надежде когда-нибудь выиграть таки миллион. Вторым оказался угрюмый, как орлан на гербе США, мужик лет 45. Из одного из его карманов торчал вчерашний выпуск «Нью-Йорк Таймс». Из второго — горлышко бутылки «White Horse». Каким образом МакКьюин умудрился привести его, совершенно не стоящего на ногах, понять Чески было трудно. Поэтому он, чтобы не терять время, переключился на третьего. Китаец, росту в котором было что-то около 5 футов, он прожил на этой планете лет 40. И то ли презирал спиртное, то ли сегодня ему не на что было его купить, как бы то ни было, он был совершенно трезв. «Остальные разбежались», — обосновал столь скудный улов МакКьюин. Чески приблизился к шеренге задержанных. Миновал третьего, второго и остановил взгляд на первом. «Что вы слышали 4 часа назад, сэр?» «Это была перестрелка», — дружески сообщил тот и рассказал о том, как пристроился коротать ночь неподалеку от мерцающего в темноте костра. «Обычно разводить костры здесь решаются только в холода, дабы не приманивать полицию попусту. И он, любопытный от природы, решил развлечь себя чужими разговорами». Еще через 5 минут Чески знал почти все, что случилось у костра. Самым главным являлся факт убийства полицейского не белым мужчиной, а черным. Чески не знал, почему, но ему понравилось, что белый вел себя мужественно и оружие применил лишь тогда, когда нужно было спасать свою жизнь. «Но вот нигера завалил точно белый», — добавил разговорчивый малый. «Прошил из автомата, как швейной машинкой». «Беги отсюда подальше», — сквозь зубы пробурчал Чески, воспользовавшись тем, что МакКьюин занят не тем, чем должен был быть сейчас занят. Отсутствие алкоголика привлекло внимание Сомерсета лишь спустя минуту. «Я дал ему хорошего пинка», — объяснил Чески. «Ничего дрянь не знает, пытается охмурить меня, чтобы я не был к нему чересчур зол». «Баба была», — прохрипел, не открывая глаз, владелец газеты. «Он качался, как маятник. Если бы дело происходило не под Бруклинским мостом, и он не был бы оборван и пьян, его легко можно было принять за медиума». «Какая баба?» — уточнил Маквин. «Не знаю, какая, но пахло хорошо. Бродяга был пьян до такой степени, что даже не мог упасть. Эпридж, $200 за унцию». «Дороговато для леди, ночующей под мостом». Чески с неподдельным интересом потрепал пьяницу за грязную щеку. «А ты не потерявший ли память хозяин парфюмерной лавки?» «Я, потерявший совесть химик из филиала парфюмерной компании Раби Роуз». «Сэр, не могли бы мы закончить эту беседу как можно скорее? Я хотел бы смотаться отсюда раньше, чем приедут копы». Чески расхохотался. «А вы что скажете, милейший?» — склонился он на третьем. «Почему вы убежали из Пекина? Зачем оставили могилу Брюса Ли без присмотра? Кто теперь выгнал вас из Чайна-таун?» «Моя кореец». «Ах, кореец! Мой папа вас очень любит. После второй бутылки виски ему начинает казаться, что на дворе 57-й. Он чистит ружье и просит мать, чтобы та положила ему хлеба и сыра в дорогу». «Моя не воевала». «И мой не воевал. У него плоскостопие. Словом, сказать что-то по делу, как мне кажется, у вас не получится, да?» «Мистер, ошибаться. Мой есть что сказать». Чески, не торопясь, прикурил на ветру приятный кэмл и только после этого взял корейца под руку и повел в сторону. «Мистер хочет знать, о чем белый говорил с чернокожим. Я понял. Но мистер не отвезет мою в участок, чтобы там выяснить, что моя не имеет грин-карт». Убедившись, что на проблему эмиграции детективу совершенно наплевать, кореец на довольно сносном английском поведал ему подробности недавно состоявшегося разговора о 120 фунтах кокаина. И этими мазками закончил для Чески картину случившегося. Дождавшись подъехавших полицейских из участка, в чьей юрисдикции находится эта часть Бруклинского моста, Чески велел Маквину собираться и уезжать. «Нам непременно нужно найти этого русского», — страстно затрещал Маквин. «Убийство полицейского. Ему можно было бы все простить, но это...» «Это не он убил офицера», — проживал Чески, тяжело дыша в машине после подъема наверх. «Коп убит лезвием стреляющего ножа. Если бы такой был у Мартинсона, он бы вряд ли позволил себя пытать. И потом, мой юный друг, что ты имеешь в виду под все простить? Чтобы ты ему, к примеру, не простил?» Подумав, Маквин сказал: «Убийство в офисе Хэммет Старс». «А у тебя и этому есть доказательства?» «Кореец, которого я только что передал в руки копов из 28-го участка, клятвенно заверил меня, что полицейского убил черный из стреляющего ножа. А ты был уверен, что это дело рук Мартинсона. Чем этот случай отличается от первого? Есть ствол охранника без отпечатков пальцев, и есть море крови, есть мертвый коп, и есть мертвый черный. Да только уверен ли ты, что в офисе стрелял русский, если теперь я точно знаю, что здесь убивал не он?» Чески лукавил. Он точно знал, что ямайца пристрелил русский, чтобы разобраться как следует и не позволять Маквину пороть горячку, он удалил важного свидетеля. С каждой минутой этого дела Чески казалось, что это дело захватывает его все круче и круче. И чтобы разобраться, почему он увлечен им вовсе не в том направлении, которое предполагала служба, он решил оградить племянника сенатора от дельной информации и решить, что с ним, Чески, происходит. Любовью к русским он никогда не пылал, не восхищался и другими, причиняющими ущерб чужой частной собственности имеющими какие-то общие дела с гватемальцами и ямайцами. Но этот русский соединил всю неприязнь чески воедино и присвоил себе, как присваивается чужой найденный паспорт. Генри всегда сомневался в двух случаях: когда у человека слишком много доказательств его невиновности, и когда все силы мира настраиваются против человека, указывая на него пальцем. Понятно, что эти сомнения отпадали, если человек в момент совершения преступления был рядом с Чески, или, напротив, задерживался Чески в тот момент, когда вынимал из спины жертвы нож. Тут все ясно и понятно. Но когда Чески встречал русского мужчину, уже не молодого, между прочим, мужчину, то есть пожившего и повидавшего, и все сводится к тому, что он парень нехороший, тут возникает ряд вопросов. Почему он нехороший, если все отребье Нью-Йорка, гватемальские и ямайские бандиты, эти отморозки по сути и клоуны по форме, желают убить его? Почему этот нехороший парень уносит из-под огня девчонку, рискуя собственной жизнью? За окнами проплывали подвесные, сияющие огнями ярусы моста. Позади оставались мерцающие миллионами искр скалы Манхэттена. Впереди навис, как цунами над беззащитным берегом, Бруклин. 5 районов Нью-Йорка: Манхэттен, Квинс, Бруклин, Бронкс и Стейтен-Айленд располагались друг относительно друга, как разлетевшиеся в разные стороны куски коровьей лепешки, на которую наступил слон. Более несуразным расположением города относительно самого себя детектив Чески считал только Венецию. Он посмотрел на часы. «Сколько до встречи Мартинсона с Малкольмом?» — спросил МакКуина. «Полтора часа». «Это хорошо. Это значит, они успевают. Приятно бить дичь дуплетом из двухстволки». Но стволы оказались пусты, курки щелкнули и застыли в унизительном поклоне. Это случилось сразу после того, как запеликала трубка Чески. «Детектив!» — почти орал в нее оператор спецов, отсекающий разговоры Малкольма и Мартинсона по требованию МакКуина. «Они переназначили встречу! Встречи в Бруклине не будет!» «Как это возможно?» — изумился Чески. «Кто был инициатором?» «Мартинсон!» Он позвонил Малкольму 5 минут назад и заставил его появиться через 20 минут в парке на Рэд-стрит. Это на Бродвее. Чески покачал головой и вдруг засмеялся тем беззвучным смехом, который отличает людей вдумчивых и рассудительных. «Что такое, сэр?» — заволновался МакКуин. Мартинсон заставил Малкольма сменить место встречи. Он уже ждет их неподалеку от парковой зоны почти в центре Манхэттена. МакКуин беспомощно посмотрел в окна по сторонам, назад и посмотрел, наконец, на напарника. «Мистер Чески, сэр, но мы же на мосту по направлению к Бруклину». «Вот именно, малыш. И развернуться нам, как ты понимаешь, нет никакой возможности. Сейчас 2 идиота, один старый, а второй в рассвете сил, доедут по мосту до севера Бруклина, потом развернутся и поедут обратно. В участок, я так думаю, потому что в парке у Бродвея никто нас уже ждать не будет». И Чески снова закурил и вспомнил о родителях. «Сколько можно пить?» Впрочем, разве можно такой вопрос задавать 69-летнему старику и женщине того же возраста? Все глупо, глупо. Если бы Чески был богат, он отправил бы их на лечение и продлил жизнь обоим на 2-3 лет. Но он не может этого себе позволить. Генри Чески не везет в этой жизни. Он толст, потеет, когда ест, задыхается на лестницах и чертовски нищ. Обо всем этом можно было не думать, если бы не отсутствие внимания женщин и присутствие боли от созерцания того, как медленно умирают его старики. Впрочем, насчет отсутствия внимания женщин он погорячился. Оно есть, еще какое. В глазах каждой встречающейся на его пути милашки он читал: «В жизни не видела такого урода». Задумавшись, он еще раз попытался спросить себя, почему его так интересует дело этого русского? Хотелось спать и есть. Расставив приоритеты, Чески велел Маккуину прижаться у какого-нибудь кафе, где есть удобоваримые сэндвичи и приличный кофе.